мне сказала в первый раз, не сумела задачу решить. И к удивлению подруг ты двойку получила в первый раз в эту ночь. Только ты поняла, что еще никогда так сильно не любила. В первый раз не смогла ты уснуть до зари и сложить по местам все мягкие игрушки. В первый раз лишь о нем только мысли твои. Его вода всю ночь лежала под подушкой. Первый раз о тебе зашептался весь класс, ведь кто-то видел вас вдвоем у диско-бара. Первый раз, как еще никогда, никогда ни погоде была ты как ребенок рада. А ты стучит, стучит по крыше, барабанит в окно. Зачем-то облака вдруг стали синей тучей, и ты не хочешь даже слышать, что такое он всякой. Он для тебя один и самый-самый лучший. А ты стучит, стучит по крыше, этот летний дождь. И ты звонок последний с пятого урока ждешь. И твой мальчишка карие глаза, чтобы снова обнять, все ищет подходящий случай. Подходящий случай.